Сойер. Она сводит меня с ума. Она милая и притягательная, и красивая, и... Она сводит меня с ума. Не то чтобы я не понимаю отказов. Я уже сталкивался с ситуациями, когда все очень хорошо, но по итогу, к сожалению, все-таки недостаточно хорошо. В стольких сферах жизни мне всегда чего-то недоставало. Раньше в футболе, в последующие годы в группе, с некоторыми девчонками. Даже в уштёрте Беккера, который вечно совсем немного не дотягивает до нужной прибыли. Очень хорошо, Сойер, но не супер. Этого недостаточно. С Хейл же все как-то иначе, потому что это не одностороннее притяжение. Я не просто вижу, как ее взгляд то и дело задерживается на моих губах. Я как будто его чувствую. Ее глубокие вздохи, за которыми следует сбивчивое дыхание, когда она смеется. Тембр ее голоса, когда она со мной разговаривает, ожидание в ее глазах. Я же все это не выдумал. Но также я не выдумал, что одно неверное слово сломает ее прямо у меня на глазах. Или верное. А если я буду молчать, она исчезнет. Как удержать что-то, что ломается от прикосновения? И что, черт побери, с ней стряслось, раз она так боится? Как такое возможно, что на сцене она уверенно, со всеми эмоциями, которые только способен выразить человек, раскрывает сердце перед 80 чужими людьми, а всего пару минут спустя прячется в себе и блокирует все подступы? Меня сбивает с толку, что рядом с Билли и Оливией она выглядела абсолютно расслабленной. Причина во мне? Она не должна быть во мне. Проклятие, да что я делаю не так? Что тут сложного? Спрашиваю я, потому что она до сих пор не дала ответа. Можешь просто сказать «нет», если не хочешь. Я хочу. Она так это произносит, будто как раз в этом и заключается проблема. Но это плохая идея. Твою мать, хотя бы скажи почему. Тут же проносится у меня в голове. Но она не скажет, как бы я ни старался. А сегодняшний вечер тоже был плохой идеей? Нет. Это что, следы возмущения у нее в глазах? Возможно, даже вспышка гнева? Он был потрясающим, понятно? Гнев нравится мне больше, чем страх. Потрясающим, да? Значит, дело во мне. Нет. Она открывает рот, чтобы все объяснить, но затем закрывает его и смотрит на меня все с той же искрой гнева во взгляде. Ты пытаешься меня спровоцировать. Верно. Даже не думай. Сегодня все было совсем не так. Это была работа, понимаешь? Нет, это была не работа. Это... Черт, без понятия, что это было, но никакая не работа. Окей, предположим, что это просто работа, и я хочу предложить тебе новую. Она бормочет что-то неразборчивое про мазохизм, и я не знаю, имеет ли она в виду себя или меня, или нас обоих. Тогда ты согласишься? Да. Согласие вылетает без промедления. Пусть это и глупо, но да. Она опять так близко, что я мог бы просто обнять ее. И вновь я абсолютно уверен, что она бы позволила это сделать. Даже более того, она наверняка бы закрыла глаза, прильнула ко мне и, вероятно, отбросила бы все, что крутится у нее в голове. А я бы мог наклониться к ней, выяснить, действительно ли у нее такие мягкие губы, и отвлечь ее от всего, заставить на мгновение забыть обо всех тревогах. Может, ей это нужно? Пауза в круговороте ее мыслей. Но что произойдет потом? Боюсь, ничего хорошего. Знаешь что, Хейл? Я подумаю насчет работы, окей? Посмотрим. Секунду она удивленно смотрит на меня, потом проводит языком по губам и появляется намек на улыбку. Что? Спрашиваю я. Ничего, просто я поражена. У тебя немножко скотские наклонности. Совсем немножко. Хотя я бы назвал это по-другому. Аварийный тормоз. Если я сейчас не выжму его на максимум, то вечер закончится моими губами на ее губах и моими руками под ее свитером. Или бог знает где еще. Не то чтобы я этого не хотел. Просто я почти уверен, что она этого не хочет. не хочет по-настоящему. Лиззи, должно быть, уже готова. Поехали. Чуть позже мы все сидим в моем Ford Transit. Лиззи по привычке села на среднее сиденье рядом с моим, а Хейл сбоку у окна, зажав чехол с гитарой между бедер, отчего мне постоянно хочется смотреть на эту гитару. Пару минут мы едем молча. Лиззи печатает сообщение в смартфоне, Хейл, вероятно, как и я, слушает музыку по радио, и, наверное, перестук моих пальцев, которыми я барабаню по рулю. Наконец, именно она нарушает тишину. «Почему пап называется Уштёртебекера?» «Конечно, пиратские истории — это круто, но почему пират, которого почти никто не знает?» «Как хорошо, что я должен следить за дорогой, иначе сейчас закатил бы глаза. Хейл могла бы погуглить легенду о Штёртебекере, или я бы ей рассказал. Но теперь это сделает Лиззи, а ее версия чуть эмоциональнее, чем у любого другого». «Капитан Клаус Штёртебекер», — с энтузиазмом начинает она, — «был человеком чести. В большинстве историй, а их о нем сложено много, он представлен как морской Робин Гуд». «Если он вообще существовал», — дополняю я ее. «Возможно, он и сам всего лишь легенда». Лиззи поворачивается к Хейл и, соответственно, оказывается спиной ко мне. «Не слушай невежду. Самая известная история связана со смертью Штёртебекера. Его коварно подставили враги, и он вместе со всей командой своего корабля «Пёстрого пса» был приговорен к казни в Гамбурге. Однако он выторговал у бургомистра обещание. Любой, мимо кого пробежит Штёртебекер после обезглавливания, должен быть освобожден. Бургомистр согласился, и им не пришлось ни ставить Штёртебекера на плаху, ни связывать его. Он приказал своим людям выстроиться. Самым юным, почти еще детям, велел встать впереди. Затем опустил голову и приветствовал смерть как старого друга. Говорят, что палач зажмурился, когда ударил топором, чтобы никто не увидел его слез. Этот момент она сама выдумала. Вставляю я, но не похоже, чтобы меня кто-то слушал. «Что случилось потом?» — тихо спрашивает Хейл. Лиззи тяжело вздыхает. «Капитан без головы поднялся с плахи и побежал вперед. Он прошагал мимо 11 младших членов команды и дошел бы еще дальше, но бургомистр поставил ему подножку, из-за чего пират упал». «Боже». Я слышу дрожь в голосе Ханны, и по спине бегут мурашки. «Просто ужас. Скажи». Лиззи вдохновенно кивает. «А хуже всего, что бургомистр нарушил свое слово. Гореть ему в аду. Он приказал казнить весь экипаж в тот же день». «Как трагично. А как это связано с пабом?» «Вообще никак», — откликаюсь я. «Нам нужно было название, и я решил, что это подойдет». Лиззи бросает на меня веселый взгляд, говорящий: «Забудь, это тебе не поможет». 7 лет назад пап еще принадлежал мистеру и миссис Ричардсон. Сойер иногда работал в баре, но в основном просто кормил своих приятелей. Жидкой пищей, если ты понимаешь, о чем я. А потом старая ведьма Ричардсон, извини, Сойер, просто пришла как-то вечером и безо всякого предупреждения объявила персоналу, что всем нам предстоит прогуляться по доске. Она собиралась их уволить, перевожу я. Версия Лиззи звучит чересчур пафосно. Мама планировала закрыть пап, потому что он не приносил достаточно прибыли. Для нас с Саймоном это стало катастрофой, но наш капитан... Она бьет меня по плечу, немного переборщив силой. Предложил свою голову взамен на наши жизни, как Штёртебекер однажды. Хорошо, что пришлось остановиться на светофоре. Так я могу на пару секунд опустить голову на руль, не рискуя при этом нашими жизнями. Это был не настолько героический поступок. Только потому, что в наши дни не рубят головы. Твоя мать сделала бы это, будь у нее такой вариант. Я бы много отдал, чтобы иметь возможность с ней поспорить. Тогда Сойер потребовал, чтобы она объявила ему цену продажи, та ее назвала, и он тут же купил это место. Ведь так и есть, Сойер? Сколько ты потом расплачивался за пап? Вопрос скорее в том, сколько я еще буду за него расплачиваться, но об этом Лиззи знать не обязательно. Так что я неразборчиво бурчу «сколько-то?». И в целом это не ложь, после чего снова жму на газ. И она очень-очень на него разозлилась. Мы спрятались на кухне, но все равно слышали ее крики о том, что он загубит жизнь, если 18 лет прикует себя за ногу к этому ядру. Она думала, что я не потяну. Что можно понять, учитывая мои выпускные оценки и прочие достижения и умения на тот момент. И она была права. Ведь без Лизи и Саймона я бы ни за что не справился. До сих пор не понимаю, почему мама в принципе продала мне этот паб в кредит. Наверное, просто потому, что догадывалась, иначе я бы не остался в Англии. Еще она сказала, пусть он даже не думает, что семья вложит хоть цент их с трудом заработанных денег в его бредовую затею. Они же не занимаются благотворительностью. Я боялся, что станет неловко, как только Лизи заговорит. Но это уже переходит границы дозволенного. Однако она еще не закончила и открыла рот, чтобы продолжить, как вдруг Хейл ее перебивает. «Значит, название действительно идеально подходит?» Ее слова звучат непринужденно, однако в дружелюбной манере дают понять, что для нее информации достаточно. Лизи тоже понимает намек, и несколько минут до двери ее дома мы молча слушаем новости по радио и узнаем, как Кейт, Уильям и их дети проведут Пасху. Члены британской королевской семьи – Уильям, принц Уэльский, Кэтрин, принцесса Уэльская – и трое их детей – принцы Джордж и Луи и принцесса Шарлотта. Лизи прощается, прошептав мне на ухо тихое «прости». По крайней мере, задним числом она осознает, что мои хреновы семейные дела, возможно, не стоит обсуждать со всеми подряд. Проехали. До завтра, Лиз. Пока. Она захлопывает дверь, и мы с Хейл остаемся наедине с вопросом, есть ли еще что добавить к истории, которая повисла в кабине, как затхлый запах.